Глава 27. До Травни намеревались добраться к вечеру. Путь туда пересекался с трактом, ведущим к столице. По нему время от времени попадались небольшие группки беженцев, которым удалось забраться так далеко. От них путники узнали о налете на Слатвинбрег. «Надвинулись черной тучей, будто по воздуху неслись. Издалека еще градом огненных стрел осыпали город, а уж как подъехали ближе. Дозорных на башнях побили, стражу разметали. Железом окованные ворота им нипочем, проломили, будто и не было их. Стены городские из бревен неохватных раскрошили в соломку. По улицам неслись, жгли, ломали, убивали. Не защитил нас князь!» — сокрушались несчастные люди. И шли дальше, в никуда, таща на себе крохи уцелевшего скарба, детей и раненых. Некоторые с нехорошим блеском в усталых и злых глазах поглядывали на коней и поклажу путников. Потому Явор, бросая острые взгляды по сторонам и строго зыркая на Яру и сестру, подгонял их, торопясь поскорее преодолеть этот отрезок дороги с растянувшейся вереницей беженцев. Яромира кусала губы и сглатывала слезы, понимая, что помочь этим бедолагам не в силах. Вспомнила, как они с Млавкой оказались в лесу, перепуганные до смерти, и там им встретился странный монах. «Ой, Яра, смотри, это ж Станька!» — сказала Млавка, гордо, но еще не слишком уверенно восседавшая на коне Асмы. «Кто?» — не поняла вдова, вглядываясь сквозь мутный воздух. Девочка указывала на сгорбленную фигурку, тащившуюся по краю дороги. «Ну, Станька же, дядьке виднее, сын! Видишь, парень вон там впереди плетется!» «Вижу. Но с чего ты взяла, что это Станька?» «Да я его завсегда узнаю. Он косолапый, ногами загребает, и голова у него на умывальный горшок похожа. Ухи вон как из-под шапки торчат». Девочка вытянула шею, пригляделась. «Сверток какой-то тащит, прям в обнимку с ним идет. Натырил, небось, добра какого-нибудь и боится теперь, чтобы у него не сперли». Презрительно фыркнула Млавка. «Ой, а чего это он один? Где же дядька Веденей и тетка Бажена?» «Не отставай», — велела Яромира девочке. Сама подъехала ближе к Явору и передала ему слова Млавки. «Что с того, ягодка?» Колдун даже не взглянул в сторону одинокого лопоухого паренька. «Идет себе и пусть идет своей дорогой. Мы помочь ничем не можем. Нам бы поторопиться, а мы из-за Млавки еле тащимся. Надо ее пересаживать к тебе и гнать коней. Тогда еще затемно до Травни доберемся». «Посмотри за Млавкой, а я вперед чуток заеду, взгляну. Может, это и не Станька вовсе». «А если он?» — раздраженно проворчал Явор. «Подберешь заплевыша?» «За Млавкой пригляди», — бросила Яромира. Легонько пришпорила Шикшу и поскакала вперед, обгоняя мальчишку, косолапо загребавшего ногами дорожное месиво из снега и грязи. Вслед донеслось хлесткое ругательство. Слов она не разобрала, но посыл всей спиной почувствовала. Проехала чуть вперед, сбавила ход, пуская мышастую шагом, и оглянулась, всматриваясь в понуро бредущего паренька. Голова его была опущена, лица не разглядеть. К груди он прижимал какой-то сверток, крепко обхватив его обеими руками. Подождав, пока парень не сравняется с ней, окликнула. «Станил!» Подросток вздрогнул, вскинул голову, остановился и испуганно уставился на всадницу. «Станил, ты?» — не поверила своим глазам Яромира. «Тетка Яра!» — пробормотал парень ломающимся голосом. Крепче прижав к себе свою ношу, он сделал назад шаг, словно собираясь бежать. «Погоди!» — остановила его вдовка, слезая с лошади. «Как ты здесь очутился? А отец с матерью где?» «Нету!» — Станька насупился, глядя из-под лобья голодным, злым волчонком. Подъехали Явор с Млавкой. Девочка торопливо принялась слезать с коня, а колдун уставился на Яру, скрежеща зубами. Станил же совсем изменился в лице. Подбородок парня мелко задрожал, глаза заблестели ненавистью и страхом. Он снова опасливо отступил, едва не свалившись с края дороги в канаву. Явор перевел на подростка недовольный взгляд и прищурился. «Станька, вот так встреча! Я тебя издаля еще узнала!» — звонко заявила Млавка. «По ушам твоим!» «Дура!» — процедил парень, шмыгая носом. «Сам дурак!» Не осталась в долгу девочка. «А ты куда идешь-то? Где твоя мамка с папкой?» «Отвали!» — зло буркнул Станил. «Езжайте, куда ехали! Нам с вами не по пути!» «Парень дело говорит», — сказал Явор. «По коням и вперед. «Кому это нам? Ты же один!» — не унималась Млавка. «Отстань, дура!» — отчаянно выкрикнул Станил. Из глаз его брызнули слезы. И вдруг сверток, который парнишка прижимал к себе, издал слабый жалобный писк. Станька скривился досадливо и, не глядя на бывших односельчан, зашагал вперед. Млавка рванула за ним. «У тебя там кошка, что ли?» — допытывалась девочка. «А куда ты идешь-то?» «Ну чего ты привязалась, дура постылая?» — буркнул Станька на ходу. «Иду, куда глаза глядят. Некуда больше идти. А ты езжай со своими душегубами, куда ехала». «Сам ты душегуб», — неожиданно серьезно заявила Млавка. «Родители твои Яре голову проломили и ограбили, и лошадей монастырских увели. Но вон она, твоя Ярка, живая, здоровая, а родителей моих больше нет. И Алянку, этот вот волхарь нечестивый, демону скормил!» Голос парня сорвался до резкого птичьего вскрика. «Что случилось, Танил? Где Веденей и Бажена?» Яромира догнала детей и взяла парнишку за плечо, останавливая. Тот дернулся, шарахнулся от нее, как от прокаженной. «Сказал же, нету их! Отец во время налета на Слатвинбрег сгинул, а мать померла недавно!» Выпалив это, Станил замер, тяжело дыша. А сверток в его руках снова замяукал и слабо зашевелился. Придерживая его одной рукой, мальчишка рывком вытер нос и глаза. «Мать померла!» — горестно повторил он. «Вот этого оставила, а сама... И куда я с ним теперь?» Яромира, овладев собой, осторожно шагнула к пареньку и протянула к нему руки. «Давай его мне», — тихо сказала она. «Братик или сестренка?» «Малец», — нехотя ответил Станил. Секунду колебался, потом вложил в руки вдовки сверток. «А назвали как?» Яра взяла почти невесомое, хрупкое тельце, замотанное в какие-то грязные тряпки, и вгляделась в крошечное, сморщенное личико новорожденного. Детенок был совсем махонький, худой, слабенький, открывал ротишко, как голодный птенец, и только мог издавать едва слышный писк. «Никак, не успели. Он пятый день как народился». «Вот что, Станил, с нами поедешь», — заявила Яромира. Явор тем временем тоже спрыгнул с коня и, держа его под узцы, подошел ближе. Прошелся взглядом по всей честной компании, как рубанком по неотесанным доскам. «С чего бы вдруг?» И голос его прозвучал ой, как нехорошо, хотя явной угрозы в словах не слышалось. Зато Яра сразу вспомнила смех Тайгучи, напоминающий дробный стук катящихся с горы камней. Вот и сказанное Явором, будто тяжелым камнепадом, на душу обрушилось. «С того, что не брошу их на дороге», — негромко, но твердо отозвалась Яромира. «Они тебя им лавку бросили, не задумываясь, отобрав последнее, что у вас было». Ярке показалось, что еще чуть-чуть, и колдун сам начнет превращаться в камень. «Это же не они, а Веденей. Не могут дети за отцовские грехи отвечать». Она надеялась, что Явор поймет. Сказано это не только про Станила с безымянным еще младенчиком, но и про него самого. Нет его вины в том, что родился от такого отца. «За отцовские нет!» Слова продолжали тяжким грузом падать на землю, грозя погрести под завалом всех вокруг. «Только за свои. Если бы он не был согласен с Веденеем, не полез бы моих коней отвязывать, пока я пытался его же семейство спасти. А еще меня очень наинтересует вопрос, кто твои карманы обшаривал после того, как деверь тебя по голове поленом угостил?» «Сам-то Веденей наверняка стоял да бдил, как бы кто из монахов не показался, а по карманам шарил кто-то молодой да шустрый, иначе бы они не успели сбежать до моего появления. Или я не прав, а, пацан?» Жесткий взгляд Явора вонзился в замершего у обочины Станила, будто булавка в зловредное насекомое. «Не шарил я по ее карманам!» — отчаянно выкрикнул мальчишка, вскидывая голову и воинственно сжимая обветренные, посиневшие руки в кулаки. «Мать сказала, что добро тетки Ярки вовсе не ейное, а нашего семейства. Дядька мой покойный цацками ее задаривал, а она ему дурной женой была». «Точно, не ейное», — отчеканил Явор. «Но и не вашего поганого семейства. Млавкиной матери добро. Дарина его Яре отдала, а сама в пожаре сгинула. Так вы последняя сцапали, что у девчонки от матери осталось». Станил опустил голову, насупился. Не мог или не хотел поверить в сказанное колдуном, но и спорить тоже желания не было. «Все, нечего больше рассусоливать. Живо по седлам!» — скомандовал Явор. «Ты, гаденыш, со мной поедешь!» — бросил Станилу. «И только попробуй что-нибудь учудить. Сотворю из тебя ведро помойное. Охнуть не успеешь». «Кормил ты его чем?» Яромира с величайшей осторожностью прижимала к себе младенца, Сквозь тряпицы прощупывались ручки и ножки, тонюсенькие, как стебельки. «Дык, вторые сутки уже нечем кормить. Водой только поил», — просипел парнишка со смесью почтения и ненависти, косясь на Явора. Яра на миг прикрыла глаза, мотнула головой, будто прогоняя жуткий морок, и подошла к коню Асмы. «Подержи осторожно, не шибко прижимай», — сказала, передавая младенца оторопелой Млавке, а сама принялась рыться в седельных сумках. Руки тряслись, и зубы стучали от бессильного отчаяния и страха за хрупкую жизнь чужого ребенка. «Махонький какой! Тощенький! Будто куколка соломенная!» — проговорила девочка, тихонько покачивая малыша. «Ох, не знаю, выживет ли!» — горестно вздохнула вдова. «По всему, видать, он еще и раньше срока народился». «Ну что, раскорячились на дороге?» — нетерпеливо гаркнул Явор, уже сидевший в седле. Позади него, втянув голову в плечи, оцепенел Станил. «Давайте по коням и вперед. Надо скорее съезжать с тракта». «Погоди», — отозвалась Яромира, доставая из сумки шерстяную шаль Асмы. «Дитё закоченело совсем. Сейчас замотаю его и едем. Млавка, давай его мне, а сама забирайся в седло». Споро и ловко заворачивая ребенка в теплый платок, Яра едва слышно шептала. «Спасибо тебе, подруженька. Даже сейчас ты нам помогаешь. И тебе, Далиль, спасибо. Ты прав был, пригодились вещички». Из другого платка соорудила перевязь через плечо и в ней устроила младенца, как в люльке. Теперь и дитё никуда не денется, и руки свободны, править лошадью ничего не мешает. Мальчонка поворошился легонько, как мышонок в гнезде, покряхтел и притих.